Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Христос воскресе, дорогие братья и сестры! В эфире радио «Радонеж». Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу радиакон Илиазар Титов. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495. Также напоминаем короткий номер 5522. На этот номер вы можете присылать ваши смс-вопросы. Только в начале сообщения напишите слово «Вера», а затем пробел и сам текст вашего сообщения. Батюшка, благословите. Господь благословит. Наступил долгожданный пасхальный период. Мы друг друга приветствуем словами «Христос воскресе», «Воистину воскресе», то есть свидетельствуем всему миру, что Христос был мертв и воскрес. Разрушил оковы смерти, открыл вход в Царство Небесное, открыл нам небо, которое было закрыто после нашего же грехопадения. Радость неизреченная о том, как подумаешь, что для нас был уготован ад по справедливости, но по милости Божией открыто небо. И сегодня еще один день радостный, радостный для усопших, Радоница. В этот день вся православная церковь поминает всех от век усопших православных христиан. И мы родителей своих поминаем, родных, близких, дорогих нам людей. И вот сегодня хотелось бы в этот радостный день, воскресения Христова, поговорить все-таки об усопших. Поговорить о потустороннем мире, о том, что встречается с человеком в том мире, когда душа выходит из тела. И как можно помочь людям, которые там оказываются. Христос воскресе. Как всегда отвечаем, воистину воскресе. Конечно, это самая главная тема, когда Христос воскрес, воскресил нашу человеческую природу и посадил ее одесную Бога Отца, то есть по правую сторону. Это великая тайна. Бывает так. Нам даже трудно поверить, что есть три мира. Один мир утробный, второй мир земной, и третий мир – это духовный. Когда нам Господь создал новое небо, новую землю, нам даже трудно поверить, когда-то мы были с вами в утробе матери, находились вниз головой, кругом окружала нас вода, питались через пуповину, и даже в нашем сознании не было, что есть земной мир, что здесь 7 миллиардов населения, солнце, луна, планеты, весь растительный мир, миллиарды животных. У нас даже в сознании этого не было. А Бог так мудро устроил. Мы как бабочка. Бабочка, она составляет гусеница. Гусеница потом находится в куколке. Это как наша душа в теле. И из куколки вылетает живая прекрасная бабочка. Вот точно так же и мы. Когда душа выходит из тела, она проникает в сферы духовного мира, который здесь невидимо с нами, ограничит наша плоть человеческая. Нельзя думать, где-то мир другой, далеко. Нет, он здесь. Как нельзя думать ребенку в утробе матери, что земной мир где-то там далеко. Нет. Все это граничит через нашу плоть. Как только душа вышла из тела, мы сразу проникаем в духовный мир. И как только ребенок родился, он сразу проникает в этот мир. И здесь все по-другому. Здесь уже не вниз головой, а вверх головой. Уже питаемся не через пуповину, а через уста. Уже окружает нас не вода, а воздух. Все по-другому. Точно так же, и когда душа выходит из тела, мы сразу проникаем в духовный мир. Там все по-другому. Как один митрополит умирал и сказал: «Господи, все по-другому, все по-другому». Три раза вздохнул, и душа вышла из тела. Это тайна Божия. То есть Господь по великой своей милости нам приготовил новое небо и новую землю. Там все по-другому. Не то, что здесь на земле. Как-то две матушки наши умерли, а другая матушка, еще живая, молилась и думала, где же эти матушки? И вдруг во сне ей открылось. Она видит тех матушек, которые жили у нас в монастыре за 24 года. Несколько человек перешло в тот мир. Она их увидела в духовном мире. Они там вместе. И она говорит: «Одежда Надежды Мариамна. Почему их здесь нет?» Они говорят: «Да они еще не прошли 40 дней. Только через 40 дней они будут здесь. А сейчас пока проходит мытарство». Ко мне пришли две девушки, 16-15 лет, и одна говорит: «Батюшка, помолись за моего отца, Алексея». Я говорю: «А что с ним?» «Да вот, недавно разбился на машине и умер». Оттуда я на днях видела в тонком сне своего отца. Я говорю: «Ну как ты видела?» Я говорю: «Ты видела туннель, очень грязная. И вижу, что бесы с кнутами гонят людей, неизвестно куда. А вот эти люди, у них на шее кирпичи, камни повешены, то есть тяжести. И они их кнутами гонят. И вдруг вот я увидела своего отца. Хотела к нему подбежать, он приложил два пальца к губам, то есть тихо. Проходила мимо, и он на бумажке мне три слова написал: молись, молись, молись. Я думаю, это сон от Бога, потому что он просит молитв. Видать, без покаяния душа вышла в тот мир. Конечно, бесы встретят нераскаянную душу. Вот там будет страх. Как говорят, будем плакать кровавыми слезами, рвать волосы, но время больше не будет дано нам для покаяния. Покаяние нам Господь здесь дал, на земле. Здесь мы учимся, как правильно жить. Совершаем добрые дела, слова и мысли добрые. Потому что все то, что мы делаем, говорим, мыслим, ничего не исчезает. Все запечатляется в вечность и на все времена. И когда душа выйдет из тела, она уже не может сама за себя молиться, совершать какие-то добрые дела. Она только может молиться за нас. И, конечно, своей воли человек уже там не имеет. Бывает, по воле Божией, люди договариваются перед кончиной. Говорят, вот ты не сегодня-завтра переходишь в тот мир, ты явись мне и скажи. Вот такой человек не имеет власти. Только если попущение Божие будет, так бывает, являются люди. Потому что в духовном мире сколько миллиардов было до нас, все перешли в мир большинства. А теперь черед стоит и наш к переходу в тот мир. Конечно, тот человек, который прожил жизнь чистую, без пороков, без страстей, имеется в виду, без гордыни, тщеславия, самолюбия, блуда, матом не ругался, не увлекался винопитием, наркотиками и другими страстями, то такому человеку будет легко душе выходить из тела. Приступят ангелы и примут ее на свои руки. А та душа, которая не раскаянная, придут бесы, еще душа будет в теле находиться, уже будет испытывать страх, окружат и все грехи покажут. Вот где будет стыд и позор. Особенно тогда, когда мы все воскреснем до единого человека. Как Христос говорит, когда посадили семя в землю, оно до тех пор не произрастет, пока не умрет. А как зерно умерло, из него прорастает другое семя. Так вот и мы должны все умереть и воскреснуть, по примеру Христа. Потому что Христос – это наш Отец, наш Бог. А мы Его дети. Ему жалко всех детей. Но нам дал полную свободу. И, конечно, вот эту свободу нельзя злоупотреблять. А надо быть послушным Матери Церкви. Слово Божие евангельскому. И тогда будет на душе мирно и хорошо. Почему Христос воскрес? Потому что Он воскресил нашу человеческую природу. Когда Он явился к ученикам при закрытых дверях, с ними кушал пищу, пил воду и удалялся через закрытые двери. Точно так же и мы должны после всеобщего воскресения получить такую же плоть, когда уже стены, двери не будут держать. Можем проникать в духовный мир. Там все по-другому. Еще говорим, что духовный мир, он рядом здесь с нами. Он даже ближе, чем наша нательная рубашка. правда, мы часто увлекаемся в этой жизни и забываем о Боге, о духовной жизни. Но ведь мы находимся под строжайшим контролем духовного мира и ада. Ведь контролируют же и ангелы, и злые духи. И кому мы больше будем работать? Если мы работаем Богу, конечно, бывают искушения. Без них нельзя человеку жить. А когда работаем темным силам, то бесы радуются, ликуют, что душа его в их руках. И, конечно, благодать Божия отступает, и ангелы плачут, что мы находимся во власти дьявола, и таким путем человек погибает. Как-то один в ведомостях церковных один священник очень много обратил людей, язычников, в северных краях. И однажды все эти язычники восстали, и его избили и бросили под обрыв. И он по камням летел вниз. Но через некоторое время он очнулся, и весь израненный, и вдруг увидел какой-то человек с реки при горшнях носил воду, поил его, омыл ему раны все. И когда он пришел в себя, уже стал на ноги подниматься, и вдруг вспомнил, что этого человека нет. Кто же за ним ухаживал? И, оказывается, он вспомнил, что когда он воду носил при горшнях, он раны видел на руках. Он сразу понял, что это был Господь наш Иисус Христос. Дал ему выздоровление. Батюшка, у нас уже первый звонок, первый вопрос. Говорите, мы слушаем вас. Алло, батюшка, отец Амросий, отец Ильирза. Вопрос такой. Вот, вот знакомый умер, там родственник, прямо на Пасху. Говорят, что он попадает прямо сразу в рай. Как это считать? Спасибо, Господи. Мне как-то задавали такой вопрос. Недалеко от Москвы есть такой город Струнино. А дальше Александров. И там умер муж одной женщины. И она говорит всем соседям: какой же мой муж счастливый. Такой матершинник был, пьяница из пьяниц, драчун. Постоянно матом ругался, пил, курил. И надо же, в рай попал, на Пасху умер. Такого в Священном Писании нет, кто умер на Пасху. Сказано так. Господь сказал: в чем застану, в том буду судить. Это все народ придумал. Просто народие. Поэтому надо не обольщаться этим. Дела наши идут в тот мир. Здесь мы ничего не приобретем, за что награда нам будет на небе? Особенно, когда явимся, увидим мучеников, святителей, пророков, преподобных, девственников. А за что мы попали туда? Ну, правда, попали не все, а первый разбойник вошел. То есть показано, что Господь милостив. Ну, конечно, разбойник тоже страдал. На кресте мучился. Так что испытал очень много страданий. Батюшка, у меня вот вопрос. Вот человек, душа вышла из тела. И мы знаем, что когда человек, душа выходит из тела, то он не может сам за себя уже молиться, не может уже покаяться, не может уже исправиться. Как ему можно помочь? И что помочь, для этого нужно помочь делать? Может только помочь церковь. Потому что сейчас, пока все еще не воскресли, нет страшного суда, церковь молится за всех православных. Так что есть возможность подавать нам божественную литургию, если человек крещен, принадлежит православной церкви. Вот в это время совершается божественная литургия, и всех поминают от век усопших, всех православных христиан, кто принадлежит к православной церкви. Значит, и каждый верующий, родственник, молится за своих родных, близких, знакомых. И вот, конечно, первые дни, когда человек перешел в тот мир, в среду, то есть в третий день, душа идет на поклонение к Богу. Особо ее поминают. Потом душе показываются обители рая. Тут три дня она пока колосела, находится. Если она любила храм, она постоянно будет в храме. Если она любила увеселение, она будет с теми людьми, которых она любила. Ну и в девятый день православная церковь молится усиленно. Люди православно читают псалтирь и поминают на славах, и читают Евангелие, поминают на главах, на утренних, вечерних молитв, и вообще молятся всегда, и просят других, чтобы молились. Потому что общая молитва церковная, она имеет огромную силу. Вот, и в девятый день поминается особо, потому что она идет на поклонение к Богу. Остальное до сорокового дня душе показываются все места адских мучений. Она не знает, а вдруг какое-то это мучение будет и для нее. И поэтому она в сороковой день идет на поклонение к Богу. И над ней решается частный суд, то есть предварительный. Если она попала какие-то места темные, то церковь молится, и через нее люди совершают добрые дела, родственники, и через некоторое время, это неизвестно, как будет молиться, душа может получить освобождение. А если душа попала в обитель рая, то она может духовно возрастать. А этому возрастанию пределов нет. Как Господь сказал, будьте совершенны, как Отец мой совершен есть. Будьте святы, как Отец мой свят есть. Этому совершенству конца никогда не будет. Батюшка, у нас еще один звонок. Давайте послушаем. Христос воскресе! Воистину воскресе! Батюшка, подскажите, пожалуйста, вот родители давно уже скончались, но я поминаю их и в храм хожу все время, подаю там записки. И вот, когда бывают православные выставки, там тоже вот подаю записки. Дома молюсь все время. Но есть ли вот какие-то, может быть, специальные молитвы о людях, которые скончались без покаяния? Да, это очень тяжело пережить родственникам, когда без покаяния человек перешел в тот мир. Только молитва церкви. Вот когда подают на божественную литургию, на проскомедию, в это время священник, когда читает третий-шестой час, он совершает проскомедию, вынимая частицы о здравии и упокоении этих людей. Это величайшая милость Божия для человека. Я даже как-то рассказывал, что один человек работал в рудниках, добывали золото и платили им золотом. И он, когда приехал домой, то священнику на храм дал золото. И говорит: «Батюшка, пока я живой, молись за меня». И он бы вынул частицу за его здоровье. Я служил литургию и скончался. И он пришел в такую панику, что золото пропало. Он дошел до отчаяния. Но Господь его успокоил. Явился ангел. И в руках держит весы. И говорит: «Где твое золото?» Он говорит: «Вот у меня в руках. Клади его на весы». И это золото перетянуло пустую тарелочку. «Вот, рассмотри, это твое золото». А священник вынул одну частицу из просворы за твое здоровье и положил на эту частицу на другую сторону весов. И она сразу мигом перетянула. Так что твое золото по сравнению с этой частицей – ничто. То есть ангелы, когда эта частица опускается в кровь Господню, чтобы Господь отмыл грехи этого человека, за которого молились. И вот эта частица на платье несется к той душе, которая находится в трудных местах, тяжелых местах. И с каждым разом эта душа получает облегчение. И настанет такое время, когда она получит полное облегчение. Давайте послушаем еще одного дозвонившегося. Добрый вечер. Добрый вечер. Христос воскресе. Воскресе. Батюшка, извините, пожалуйста, вот такой вопрос. Вот в продолжении темы вы сейчас сказали тоже про сны некоторые. И женщина тоже говорила там. Вот вы знаете, у меня мама умерла и с покаянием, и с причастием, прям буквально за день до смерти. И снилось мне очень хорошо, и очень приятно мне было после этого сна. Но эти святые отцы все говорят, что сны, как бы не нужно думать о них говорить, и как бы даже бабушка моя очень верующая говорила, куда ночь, туда и сон. Ну, вы знаете, настолько хочется этот сон, даже вот живу я им. И мама мне сказала, что им там хорошо, и что там красивые, там цветы. И... Вы знаете, и не знаешь, как поступать правильнее. То ли действительно отбрасывать эти сны, и не думать, и не зацикливаться. Но очень хочется верить, молимся ведь очень сильно за маму. Хорошо, батюшка. Знаете, святые отцы говорят так. Не искусный тот монах, который доверяет снам. Бывает как исключение для людей, которые начинающие. Господь может через сон показать. Вот я, допустим, сейчас рассказывал девушка 16 лет. Видела своего отца. На шее камни, кирпичи повешены. То есть тяжесть. Это как исключение. Обычно так все стремятся что-то увидеть. Где же этот человек? Это Господу не угодно. Бывает только в крайнем случае, и то начинающим. А так вот, допустим, Господь покажет, что человек это спасся, в раю находится, и человек охладеет в молитве, и не будет так усердно уже ходить в церковь, совершать добрые дела, потому что человек, если на земле добрых дел не сделал, то родственники должны добрые дела делать за их. Так что доверять этому не надо, этим снам. Поэтому вредно. и человек перестанет молиться. Может, это сон и от беса быть. Ну, был сон такой одной монахини. Мама умерла, и она очень была привязана к ней. Просто безотрывно. И в таком было большом искушении, что мама умерла, ну, была православная, хорошо, и не причастилась в этот день. Так она ей явилась и сказала: «Доченька, не плачь, мне все хорошо». Обняла и утешила. Ее душа успокоилась. Это вот такое вот состояние. Ну, я расскажу такое, что в одном афонском патерике был такой рассказ написанный, очень интересный, что один человек умер, и явился ему ангел, и говорит: «Хотел бы ты видеть состояние тех людей, которые перешли в тот мир без покаяния?» Он хотел бы. И мы пошли, опустились в какое-то подземелье, и шли трущобы, какие-то тяжелые места, и вдруг вышли в такое место, где раскаленные печи стояли. И в этих печах вопли, крик был людей, нераскаянных. И они страдали, мучились. И на меня такой страх произошел, что я весь трепетал. И вдруг ангел бросился в одну из печей и освободил эту душу, вся раскаленная. И с нее вся слетела гарь, и ангел одел на нее белые светлые одежды. И эта душа возрадовалась. Вот я спросил ангела: «А что с этой душой произошло?» Вот она жила нерадиво в этой жизни. В церковь, когда вздумается, когда тяжело бывает, пойдет в церковь помолиться, или зайдет, свечку поставит. Знаешь, как есть прихожане, есть захожане, есть прохожане. Вот захожанкой была эта душа. Постыдно соблюдала первую и последнюю неделю, а так все подряд ела. Вот. Хотя есть правила: если человек не был три воскресенья подряд, без уважительной причины отлучается от церкви. Кто не соблюдает среду, пятницу, четыре поста, тоже отлучается от церкви. И вот эта душа перешла в тот мир и без покаяния, и вот получила такое место. Ну и родственники были православные, усиленно молились, много добрых дел сделали. И вот эта душа получила освобождение по молитвам православной церкви, по молитвам своих родственников. Батюшка, у нас еще вопрос есть у радиослушателей. Говорите, мы слушаем. Отец Амвросий, Христос воскресе. Поистине воскрес. Благословите раб Божий, Нину вопрос задать. Давай. Батюшка, вот из моих родственников, когда умирают люди, ну, кто ходил в храм, кто каялся, кто не каялся, а я за них молюсь. И вот при очередном таком моменте я вот человека там похоронили в разных местах, а я здесь, в Москве, нахожусь. Я начинаю молиться. Я постоянно хожу в храм, православная, там все причащаюсь и так далее. Я очень сильно болею при очередном таком вот начинании молиться об умершем. И вот последний раз у меня тетка моя лежала 9 лет, она в храм не ходила, там и храма не было у них. И я так боялась вот за нее молиться, и где-то, наверное, год вот даже не писала в записках, а потом у батюшки покаялась и начала молиться. И вот в этом году, вот как раз на Великий пост, так заболела, вот еле оклемалась, отец Амвросий. Спаси Господи, матушка. Конечно, если эта душа вошла к темным силам, и когда родственники начинают молиться, вот, и вымаливают, то бесы мстят, не дают, чтобы молился. Просто я знаю, что когда за самоубийцу начинают молиться, то у этого человека даже в мыслях начинается тоже желание себя убить. Тогда мы говорим, подожди, пока не молись, чтобы бесы успокоились. Потому что они за каждую душу перед сатаною дают отчет. Они должны привести ее на вечные адские муки. Потому что злые духи, они не хотят в аду быть одни, а чтобы Богу отомстить, что вот, мол, и твои чада тоже с нами страдают и мучаются. У нас еще один звонок. Говорите, мы слушаем. Христос воскресе. Поистине воскресе. Бабушка Елена. Батюшка, благословите. Бог благословит. Батюшка, вы знаете, вот у меня сестра умерла в 98-м году. Тяжело умирала очень. У нее рак был. И вы знаете, она очень хорошая была. И вот она мне как приснится, у меня такие страшные несчастья в семье. И вот вы знаете, меня просто уже паника. Вот однажды, когда я ее как бы не допустила, что ли, как бы сказала, уходи, вроде как-то все нормализовалось. И я не знаю, у меня паника, она мне снится, и меня прям ужаса уже теперь охватывает. Что мне делать? Вообще, что надо? Я ее подаю, и вечно подавала, и сорокаусты, и вот этот вот пост великий. Как я, и, а уже в записках я не говорю, я ее подаю. Это, матушка, не эта душа является, это бесы. Страх наводят, чтобы не молилась ты за них. Самое большое оружие у дьявола – это наводить страх. Вот. Мы даже как-то говорили об этом. Когда вот человек, душа не раскаянная, на нее нападает страх. То есть приступают бесы к душе. У человека появляется уныние, тревога, гнев, зло, обида, раздражение. Наши бесы приступили к душе. Вот, вам надо батюшке на исповеди об этом сказать. А когда бесы нападают на человека, и мы это открываем духовнику на исповеди, то Господь запрещает бесам нападать на человека. Так что молиться надо. Мы рассказали в записочке, трижды написано «молитесь, молитесь, молитесь». Молитва чудеса творит. И когда вот человек усердно молится, то он общается с Богом. А Бог – это источник жизни, источник любви. С кем поведемся, того и наберемся. Поэтому надо быть всегда с Богом. А для того, чтобы с Богом быть, как утром встали, первые слова – обращение к Богу. И надо это время захватить, чтобы бесы не дали забот нам на весь день, чтобы отвлечь нас от Бога. Так что Господь любит нас, и Он ждет, когда мы будем с Ним общаться. Когда человек вот общается с Богом, то на душе становится радость, мир, тишина. Как вот и апостол Павел говорит, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все Бога благодарите. Можно Бога славить, можно у Него просить, и можно Его благодарить. И вот надо приучить себя, чтобы мы всегда с Богом ходили и все делали. Ведь даже в Священном Писании написано: кушайте пищу, пьете, или что-то делаете, все делайте во славу Божию. Потому что без этого жить нельзя. Надо приучить себя к этому. Само по себе ничего не бывает. Так что Господь нас любит и ждет нас. Как-то москвичи приехали ко мне в гости. Уезжая, сказали, как нам вот жить? Я решил, ведь очень просто. За все Богу благодарите и делайте добро. То, что вы добро будете делать, вы от этого ничего не потеряете. Я говорю, вот, знаете, корова терилась, если ее не раздаивать, молока не будет. Бог ни в чем не нуждается. Мы нуждаемся, чтобы мы добро делали. Чем больше добра будем делать, тем лучше для нас. И когда человек совершает добрые дела, на душе у него радость, тишина и мир. А когда он делает зло против ближнего, вот это страшно. Как-то я рассказывал сегодня одному человеку. Я говорю, вот когда человек осудил другого человека, нарушил любовь, то в это время Дух Святой оставляет человека, а в этого человека входит злой дух, принимает маску этого человека. И тогда мы этого человека не можем узнать. Он весь в гневе, в крике таком. И к этому мы привыкаем, и с утра до вечера будем слушать, а исправление ноль. У нас еще один звонок. Мы слушаем вас говорить. Батюшки, здравствуйте, Христос воскресе. Вот у меня такой вопрос. А как можно помолиться за покой души человека, если ты не знаешь, как его зовут? Ну, Бог не мертвых, но живых. У Бога все живые. И Он все имена знает. Я как-то вот был у митрополита Иосифа Алматинского. Господь ему дал такие дарования, что он знал мысли человека и всю прошлую жизнь. Ну, прозорливый. Так он даже и пишет в книге, когда этапом гнали их, они были все голодные, и однако эта женщина бросила булку хлеба. Я на лету ее поймал. Я не знаю, как звать. И так вот всю жизнь я по памяти своей говорю, Господи, упокой эту душу, которая дала нам хлеб. То есть благодарны. Бог-то знает. Так что можно молиться за этого человека. Давайте еще послушаем, батюшка. Говорите, мы слушаем вас. Батюшка, Христос воскресе. Воистину воскресе. Батюшка, у меня такой вопрос. Вот, мы за всех молимся в церкви, подаем записки, и батюшка вынимает частичку. Но вот у меня есть брат, который покончил жизнь самоубийством, а я знаю, что за него подавать нельзя записки. Я молюсь о нем, читаю вот это за самоубийство Акафист. Вот, например, в этот, ну, в каждый пост я читаю, Акафист читаю за самоубийство. Но мы же не пишем записки. Как же быть-то нам, как выручить его? Это, во-первых. Во-вторых, значит, в прошлом посту он мне приснился такой радостный, такой живой. Вот не знаю, что делать. Ну, скажем так, мы же не знаем точно, вот, то ли он сам жизнь покончил с собой, или психически был больной. Есть апостольские правила на это. Если когда человек был психически больной, стоял на клиническом учете, если он покончил сам с собой, был вне себя, даже не понимал, что делать, то за такого можно молиться и отпевать. Но бывали, что человек находится на клиническом учете, и это сознательно все делает. Мне одна женщина рассказывает, что сын пришел ко мне в Москве и покаялся мне. ну, признаться в своих грехах, немощах. Ну и говорит, я пойду. И пошел на 10-й этаж, а я на 2-м этаже. И он мне звонит с 10-го этажа. Говорит, мама, вызови милицию и... Скорую помощь. Скорую помощь. В это время слышу с 10-го этажа, он бросился вниз и насмерть убился. Вот такие бывают искушения. А причина, я так и не знаю. Но, правда, причина бывает та, что не воспитали ребенка в православном духе, и у него не было возможности пойти в церковь покаяться. Он только смог матери что-то покаяться. Но это же воля Божия. Мы много кое-чего не знаем. Как-то я говорил, что один человек бросился с моста и утонул. Ну, человек покончил же самоубийством. Так было откровение одному съемнику, затворнику, что Господь ему простил, потому что он, когда летел с моста в воду, то проговорил: «Господи, прости меня», а вылезти оттуда не мог. Вода каленая, ноги связала, все, погиб. Одна воля человеческая, другая воля Божия. Только Бог все знает и все понимает. Батюшка, еще давайте послушаем один вопрос. Говорите, мы слушаем вас. Христос воскресе. Воистину воскресе. Отец Амвросий, скажите, пожалуйста, у меня есть родственник, который участник ликвидации Чернобыльской аварии и более 10 лет уже не выходит на связь. Что с ним, как с ним, пытались узнать, не можем ничего выяснить, никаких следов. Как за него молиться, о здравии или за упокой? Ну, если вы знаете, что он тяжело был больной, и вы не согрешите, упокой или о здравии помолитесь, потому что Бог не мертвых, но живых. У Бога все живые. Если он особенно православный был, то это хорошо. Вот. Потому что люди, многие умерли на Чернобыльской станции. Батюшка, давайте вот продолжим нашу тему об усопших. Ну вот мы еще что-то последнее... 10 минут все про самоубийц, тема тяжелая. А что можно сказать положительного об усопших? Ну вот он, я начал говорить, что ко мне москвичи говорят, как нам спасаться? Я говорю, вот предайтесь воле Божию. Я говорю, вы сейчас едете в Москву, и вдруг приезжаете и к своему дому, а там скорая помощь, медицинские машины. И вы на 100% удостоверились, что ваш дом, то есть ваша квартира, и все то, что там было, погибло. Не надо панику создавать, вот, потому что случаев больших и малых до мелочей не бывает. Без воли Божьей ни один волос с головы не падает. Значит, а Господу надо. Вы должны перекреститься и сказать «Слава Богу за все», как Ива многострадальная. Сели в машину, поехали к своим знакомым. Машину занесло, и прям в столб. Вышли из этой машины, она непригодна дальше ехать. Должны сказать так. Слава Богу за все. Если бы дембилась не ломалась, то куда бы все девалось? Слава Богу за все. Сели в автобус, приехали к своим родственникам, сели за стол чай попить, и вдруг приступ. Вызвали скорую помощь, оказались на операционном столе. И здесь должны сказать, Бог дал здоровье, Бог взял здоровье. Слава Богу за все. Еще раз говорим, как Ив многострадали. Он за все благодарил Бога. И он остался Богу верным, вошел даже в библейскую историю. И мы должны отдаться всецело в руки Божии. Потому что Господь создал землю, Господь из земли создал наше тело, оно не наше. И Бог дал нам душу бессмертную, разумную. И Бог дал нам всякие дарования. А мы это все себе присваиваем, как будто мы такие умные, талантливые, все понимаем. Все Божье. У нас только свои грехи. Вот и себя считать всегда большими грешниками. У нас только одни пороки страсти. Вот так, если настроим себя, будет хорошо. Будем смиряться. Потому что осудили ближнего. Все, жди беда. Сами в этот грех пойдем. И себе доверяться никогда нельзя, пока не ляжешь в гроб. Так святые отцы говорят. Не верь себе, пока не ляжешь в гроб. И приятно, конечно, смотреть на того человека, который смиренный, себе ничего не присваивает. А тот, который себе высоко думает, у него всегда лицо такое мрачное, неспокойное, раздражительное. Он от всех отходит, никого не признает. Только себя самого. Вот это плохо. И только такой человек находится во власти злых духов. Батюшка, наша передача подходит к концу. Давайте попросим помолиться наших радиослушателей о здравии и спасении святейшего патриарха Кирилла, рабов Божиих Владимира, Дмитрия, монахини Иоанны, архимандрита Амвросия, радиакона Лясаара, Николая, Ирины, младенца Александра, Сергия, Виктора, Олега, Ильи, Вениамина, Оксаны, Елены, Андрея, Федора, Елизаветы, Владимира, Галины с очадами, Елены, Веры и Марии, Аполлинарии, Елены, Дарьи, Василисы и всех православных христиан. Ну и особо надо за Путина Владимира помолиться. А я уже сказал. А ты не подтвердился. Владимиров-то много. Господь знает. Знает. Надо особо, чтобы люди всегда молились. Записали бы вот помянечек, чтобы и утром помянуть, и вечером помянуть. И всегда молились. Потому что сами выбрали. Вот. И должны молиться. Ну да. Особо. Еще просим вас, братья и сестры, помолиться о покаянии рабов Божиих Нины, Николая, игумена Варсонофия, Валентина, Антонины, Вены Марии, Марии, Марии, Натальи, Натальи, Вены Михаила, Михаила, Надежды, Ольги, Геннадия, Геннадия, Зои, Пелагии, Людмилы, Елизаветы, Войну Григория, Николая, Игнатия, Валерия, Владимира, игумена Давида, игумена Афанасия, монахини Елисаветы, Евстолии, и всех от веку усопших православных христиан. Простим, Господи, все согрешения, вольные и невольные, даром Царства Небесное, вечный покой. Батюшка, у нас еще есть 5 минут для слова утешения. А что бы ты хотел сказать? Что? Я лучше вас послушаю. Ага. Ну, что надо сказать? Если мы будем Бога благодарить за беды, за скорби, за болезни, за все, что Господь нам попускает, то это будет хорошо на душе человека. Но когда мы благодарим Бога, мы как бы опять протягиваем руку и просим у Бога милости. Но я скажу так. Кому-то пригодится. Как-то я был по зубам в больнице. И вот когда врач берет укол, смотришь на этот укол, знаешь, сейчас будет в десну вот вводить. Как-то неприятно. А надо от этого отвлечься. Каким путем? Оказывается, очень хорошо. В это время когда он берет укол, «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». То есть мысль отвлекаешь на молитву Иисусову, и в это время даже не чувствуешь, что поставили укол. Или так, вот холодная вода. Прямо захочешь, ой, холодная. А когда «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», опускайся, и порой не чувствуешь эту воду. И так во всем. И в болезнях, когда тяжело, не надо всю мысль сосредотачивать на этой болезни, а лучше отвлекаться на молитву Иисусу, и будет легко все переносить. И любые скорби так, любые неприятности. То есть везде надо как-то иметь рассуждение. Допустим, украли кошелек из кармана. Значит, в случае больших и малых, да, мелочей не бывает. Значит, так Господу угодно. Видать, я в своей жизни что-то не додала. Милостыню. Значит, Бог знает. Слава Богу за все. И так везде, во всем. Или упали, ногу разбили, или любой транспорт, да, хвост показал, ушел. Значит, так надо. Значит, так Господу угодно. То есть надо так сказать себе, что вся жизнь – это школа, а все случаи – это уроки. Если будем Бога благодарить за все, у нас идет воспитание нашей души. И так приучим за все Бога благодарить и в болезнях, и в скорби, в отношении оскорбления. А то мне одна говорит: «Батюшка, мне так страшно бывает, когда вот сосед, да, меня называет гадюкой, паразиткой, я тебе по телевизору прокачу, а на меня такой страх находит, и я не знаю, что делать». Я говорю: «Чудачка ты, же это прекрасное время твоей жизни. Считай, что в тот день, который тебя не оскорбляли, не ругали, не обижали, он прошел пустую». Или сколько было всего в твоей жизни, когда ты оскорбляла? Идет расплата. Благодари Бога, да радуйся. Ну ладно, попробую. Я говорю: «Конечно. А то у тебя обида». Обижаться грешно. Надо Богу благодарить за все. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Следующий эфир состоится завтра, 22 апреля, по московскому времени, 9 часов вечера. Если мы сегодня не успели ответить на все ваши вопросы, простите. Христос воскресе! Воистину воскресе! В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.